Ну, Аркадий, теперь можно будет нам и отдохнуть. Денег, братец, у меня много. Поедем мы с тобой до Волги в хорошем экипаже, а потом на пароходе в первом классе. Геннадий Демьяныч, бесподобно. Ах, бесподобно. А уж как я комфорт люблю, если бы только знать. Сделают нам выгодные предложения, так мы с тобой примем, будем играть, а нет, так и не надо. Поедем в Нижний на ярмарку за бенефисом, покучим, братец. Ах, Геннадий Иванович, а уж товарища вам лучше меня не найти. Я, знаете, Геннадий Иванович, я рожден для такой жизни. А бедность что? Ну, в бедности всякий умеет прожить. Нет, вот ты сумей прожить деньги с эффектом. Вот тут много упадок. Ты, братец, пойдем, выпьем доброго вина, закусим на дорогу, по стакану бургану шампанского. Вот, вот. Вот это жизнь, Геннадий Иванович, а то что такое, в самом деле, пешком, сам себя презираешь. Я не знаю, как вы, Геннадий Иванович, но я презираю такую жизнь, я всегда вот, за богатых людей. А! То шампанское пьет, хорошие сигары курит, вот человек, остальное так. Аркашка уходит под руку с несчастливцем. Вбегает Аксюша. Он в столовой. И Петя-то. Как бы мне его вызвать? Мне бы ему хоть два слова сказать на прощание. При людях-то неловко будет. Петя! Петя! Услыхал. Идет. Ах, это ты! Тише! Ради бога, тише. Так. Кончено дело. Убраться денег нет. Я еду с ним далеко и навсегда. Прощай. Едешь куда? Зачем? В театр, в актрисы. Что ты опомнись, с ума ты сошла? Решено, решено. Да что ты, у меня сердце упало ровно, меня кто камнем в грудь тушит. А ведь я с тятенькой опять говорил. Ну что ж. Ну сначала известное дело, сейчас ругал без отдыха, а потом говорит, хоть бы тысячу за тебя дурака дали, то была. Я словечко закину на прощание тетеньки, а все-таки надежды мало. Ну, ступай. Петя. Уже не прощайся. Только глазами проводи. Я на тебя все глядеть буду. Ах ты, жизнь! Вот бы когда омут-то с великим моим удовольствием. А-а-а, попали! Здравствуйте! Потише, потише, братец. Петр уходит. Утопающий с столом хватается, братец. Милый, попросите тетушку, может быть, она жалится надо мной. Теперь ведь только 1000 рублей нужно. Только 1000 рублей. А что ж, в актрисы-то, дитя мое, твоим-то чувством. Братец, чувство, оно мне дома нужно. Поколебалась. Что на земле незыблемо теперь. Пойдем, меня ждет компания. Дай мне хорошенько вдохновить тебя, а то я поговорю. Несчастливцев выходит. На пороге появляются Милонов и Бадаев в сопровождении Карпа. Жалуйтесь, пожалуйтесь. Они сейчас выйдут. Что это у вас, Карпуша, нынче как-то особенно парадно? Не могу знать. Входит очень молодый и нарядно одетая Гурмышская под руку с Булановым. Господа, извините меня, что я заставила вас ждать. Да мы ничего и не ждали. Вы прекрасны, прекрасны. Вы все молодеете, Раиса Павловна. А мне и нужно молодеть. Да. Господа, я вас звала для подписания завещания. Да. Но обстоятельства несколько изменились. Я выхожу замуж. Рекомендую вам моего будущего мужа. От неожиданности Кар проняет под нос. Прекрасно, прекрасно. Я так и ожидал. Прошу покорно садиться, господа. Архив, садись. Ах, Раиса, позволь, я буду стоять подле тебя. Но неправда, он мил. Раиса, ты меня конфузишь. Ну, краб, подай шампанское. Слушай, честь имею поздравить, сударыня. Пойти оповестить. Господа, я вижу, вы в душе меня осуждаете. Прежде выслушайте, потом судите. Господа, у меня оправданий много. Я была беззащитна. Имение было расстроено. Я хотела поручить управление имением племяннику, но он меня поразил. Поразил! Вы знаете, какую карьеру он избрал? Он актер! Провинциальный! И ведет жизнь самую беспорядочную. Он здесь у меня, вы можете его видеть. Ужас! Ужас! Ужас! Что такое? О племяннике. А, ну не мое дело. А ваша племянница? Я недовольна ее поведением. Ну что ж мне оставалось делать, я вас спрашиваю. При всем моем желании навсегда остаться вдовой и даже навсегда отказаться от света, я решилась пожертвовать собой. Господа, я выхожу замуж, чтобы устроить имение, чтобы она не досталась в дурные руки. Это геройский подвиг. Вы героиня, Раиса. Вы героиня, просто блажительно. Господа, кушать мы будем сегодня поздно, а теперь можно по бокалу с шампанским. Карп несет на подносе бокалы с шампанским. Все встают. Господа! Господа! Все высокое и все прекрасное основано на разнообразии, на контрастах. Возьмем самые изящные сочетания в природе. И что же мы видим? Суровый гранит и меланхолический плющ. Несокрушимый дуб и нежную повелику. И теперь перед нашими глазами непоколебимая добродетель, житейская мудрость, укрепленная опытом в союзе с нежной, молодой отраслью благородного питомника. Раис Павловна, Алексей Сергеевич, желаю вам многолетней безмятежной жизни. На радость вам, на утешение ваших друзей и на пользу всего окрестного населения до самых отдаленных его пределов. Ура! Что такое? Геннадий Ильич, извольте, да вам здоровья. Господа, господа, я не могу говорить. Все высокое и все прекрасное заставляет молчать уста мои и вызывает горячие и обильные слезы на мои, так сказать, ресницы. Благодарю вас, Евгений. Поздравляю. Постарайтесь жить счастливо, и я первый буду очень рад. Поклонно благодарю. Какой грубый человек. Входит Несчастливцев. Тетушка, поздравляю. Замуж выходите! Время, тетушка, время! И для вас хорошо, и для родственников приятно. Господа, что вы стали? Из столовой появляется восьми братьев Петр, Аксюша и Аркашка. Тетушка, рекомендую, друг мой Аркадий счастлив. Аркашка с бутылкой шампанского в руках заплетающимся шагом проходит мимо Гурмышской. Это ваш племянник. Да. Честь тебе рекомендоваться, Геннадий Гурмышский. Гурмышский Геннадий. Очень. Доброе дело, значит, по закону, как следует. На что же лучше? Очень приятно. Как тебе нравится мой жених, Ларисович? Ничего-с, жених во вкусе. А ежели насчет малоумия, так это от малодушества. Покорнейше прошу садиться. Тетушка, позвольте мне распорядиться, как дома. Так, подай, брось, нам вина, но побольше, ты не жалей. Такие случаи редки, ведь тетушка не каждый год замуж выходит. Продолжайте, господа, ваш разговор, мы вам не мешаем. Нам интересно вас послушать. О, с величайшим удовольствием, господа. Мне очень приятно говорить в таком благородном обществе. Тетушка, вы счастливы. Вы безмерно счастливы. Да-да, я счастлива, мой друг. Счастье человек делается добрее, благороднее. Не так ли я говорю? Правда, господа? Совершенно справедливо. Прекрасно, прекрасно. Тетушка, у вас есть племянница. Милое, доброе создание. У нее есть тоже жених. Он не так красив и смел, как ваш, но она его любит. А вот его тятенька. Ну, я знаю, мой друг, знаю. Он, то есть тятенька, человек русский, господа, благочестивый, но по душе совершеннейший каканец и киргиз кольца. Он человек семейный, очень любит своих детей, любит жениться на ней, но непременно желает получить приданого 1000 рублей по своей жадности, по своему невежеству. Тоже сбавился по невежеству, только нам без этого невежества никак нельзя, потому на нем весь круг держится. Вот, тетушка, для вас прекрасный случай сделать доброе дело. Ох, нет-нет, оставь, пожалуйста. Что такое же занос? Это совсем не твое дело. Я и так издержала очень много, потом у меня впереди огромный расход. Да нам с Раисой теперь нельзя тратить ничего лишнего. Ну, конечно. Я хочу конный завод завести, вот. Пруды надо чистить, да. Копать канавы. Ага. Так и не дадите. Нет, деньги невелики, но согласитесь, что бывают обстоятельства, когда... Да зачем деньги? Довольно вашего благородного слова присутствие вот этих господ. А для нас ваше слово лучше векселя. Ах, нет, нет. Это не деликатно даже с твоей стороны? Вдруг при посторонних такое требование? Да. Нет, господа, я отказываю. Это насилие? Вот. У вас компот, да? Да ты, Раиса, откажи решить. Ну я же отказываю, я решительно отказываю. Так ты не дадите? Извини, мой друг, не могу. Почтенный. Скинь что-нибудь у вас, уступи. Да не расчет, барин, это только без хорошего дома, а то внимания не взяли бы. Тетушка, Раиса Павловна, благодетельница рода человеческого, не роняйте себя перед почтенным обществом, не стыдите фамилию Гурмышских, я краснею за вас. У вас только родных я да она. Она уж больше не попросит, а мне приданого не нужно. Да Гурмышская не может отказать такой сумме. Вы, женщина богатая, что значит для вас эта малость? Я бедный труженик, но если бы у меня были... А, что такое? Да они есть. Вот они. Признаться, не грех бы бедняге несчастливцеву и покутить на эти деньги, не мешало бы ему старому псу и поберечь их на черный день. Что вы делаете? Молчи, Аркашка! Так не дадите? Я уж сказал. Ну, если богатая помещица отказывает бедной девушке в приданом, так не откажет бедный артист. Пойди сюда, дитя мое. Вы говорили на тройке, пойди. Молчи, Аркашка! Пойди сюда, дитя мое. Вот тебе, дитя мое, бери. Что? Что вы, братец? Бери, говорят тебе. Я что задумал, не передумываю, что сделал, не переделываю. Братец, братец. Довольно, довольно. Я могу заплакать. Это нехорошо. Стыдно. Как мне благодарить вас? Как благодарить? Ну скажи спасибо и все тут. Вот теперь выпьем! А Ксюша передает деньги Петру, тот отцу. Извольте получить! Это очень великодушно с твоей стороны, Геннадий. Надеюсь. Аркадий, выпей. Я очень рада, моя милая, что так все устроилось. И готова способствовать твоему счастью всем, чем только могу. Я даже не откажусь быть у тебя посаженной матерью. Премного вами благодарны. Уж у нас без вас дело никак не обойдется. Вы у нас на свадьбе 50% приданному. Вот как мы вас ценим. А уж банкет я для вашей милости сделаю. Месяца на два в городе разговора хватит. Пущай, пока я не знаю. Прекрасно, прекрасно. Ваш поступок надо напечатать в газетах. Что тут за газеты? А вот выпьем, брудершафт. Ну, мой милый, ну нельзя же. Ну, не хочешь, не надо, ну, убирай, что прочь. Выпьем, Аркадий. Кто он такой? Актер. Актер? Ха-ха-ха! Ах, черт, чего вашу руку! То-то я слушаю, кто это так хорошо говорит, благородно! Ведь это же у нас такая редкость! Браво, браво! А он тоже актер? Актер. А он ничего не говорит? Нет, говорит. Что же он говорит? Скворцом свищу, сорокой прыгаю. Я ему пенковую трубку подарю. Заходите, господа, ко мне, милости прошу. Забавлять-то тебя? Шутов заряди. Вот давай брудершафт выпьем. Что? Чтёв, он забавный! Выжит, вот здесь Бог знает, что натворит. Вы, кажется, ехать собираетесь. Давно я, брат, собираюсь. Так не пора ли вам? Аркадий! А? Нас гонят! Пренебреги! Зачем мы зашли? Как мы попали в этот лес, в этот цирк дремучий бор? Зачем мы, братец, пугнули сов и филинов? Что им мешать? Тут все в порядке, братец, как весу быть следует. Старухи выходят замуж за гимназистов. Молодые девушки топятся от горького житья у своих родных. Лес, братец! Комедианты! Комедианты? Нет, мы артисты. Мы благородные артисты. А комедианты вы? Мы коли любим, так уж любим. Коли не любим, так ссоримся или деремся. Коли помогаем, так уж последним трудовым грошом. А вы всю жизнь толкуете о благе общества, о любви к человечеству. А что вы сделали? Кого накормили? Кого утешили? Вы чешете только самих себя. Самих себя забавляете. Вы комедианты шуты, а не мы. Вчера у меня деньги, накормлю на свой счет двух-трех таких мерзавцев, как Аркашка. А родная тетка почекатилась прокормить меня два дня. Что? Девушка бежит топиться. Кто ее толкает в воду? Тетка. Кто спасает? Актер несчастливцев. Люди, люди, порождение крокодилов. Ваши слезы – вода, поцелуи – кинжалы в грудь. Львы и леопарды питают детей своих, хищные враны заботятся о птенцах, а она – это ли любовь за любовь? О, если бы я мог быть гиенною, о, если бы я мог остервенить против этого адского поколения! Всех кровожадных обитателей лесов! Но позвольте! За эти слова, возможно, и к ответу. Да просто к становому! А мы все свидетели. Да-да! Меня? Ошибаешься? Цензурована! Смотри! Разбойники Шиллера одобряются к представлению... Ах ты, злокачественный мужчина! Где ж тебе со мной разговаривать? Я чувствую, говорю, как Шиллер, а ты как подьячий. Ну, довольно. Дорогу, Аркашка. Прощайте. Тетушка, пожалуйте ручку. Нет. Ну, позвольте ему, он скорее уйдет. Нет. Да не укушу, не бойте. Разумеется, нет, не укусит. Нет, нет. Разумеется. Не посмеет. Да вы не знаете, господа, вы же не знаете. О, люди, люди. Ну, Аркадий, мы с тобой попировали, пошумели, братец, теперь опять за работу. Послушай-ка, если приедет тройка, ты врати ее, братец, в город. Скажи, что господа пешком пошли. Руку, товарищ!